Глава 6. Граница. Благодаря порталам перемещение войск в пределах королевства является весьма простым делом. Раз, и меньше чем за колокол, 5000 человек переходит из столицы в Айшадзул, а уж оттуда мы стремительным маршем добираемся до Туманных гор, всего за 2,5 декады. Не чита тому времени, которое приходилось тратить на это же расстояние, когда я еще служил империи. Тогда распутица, постоянное нападение елайских войск и общий размер армии замедлили наше продвижение почти на 2 месяца, но сейчас... Много войск на такую вылазку не требуется. Судя по данным разведчиков, на мои земли перешли всего 4000 имперцев. Однако среди них был батальон из 200 магов. Изрядная сила, если задуматься, а потому я не рискую и беру с собой втрое больше малефиков. Плюс отряд из 50 кейласов, в этот раз выступающих разведчиками. В случае прямого столкновения такого количества сил с лихвой хватит, чтобы одолеть нарушителей границ. Однако уже через пару дней после переброски войск в Айшадзул и начала нашего марша, я предполагаю, что стычки с имперцами не случится. Судя по донесениям разведки, они решились на эту вылазку не для того, чтобы поджечь пару наших сел или устроить глупый налет. И уж точно не для того, чтобы вернуть парочку беглых колдунов. О нет, все куда интереснее. Они кого-то преследуют. И я понятия не имею кого, ведь шпионы в Лавенгейском валу, как и в других городах империи, молчат и не выходят на связь. И это заставляет меня злиться. Я понимаю, что к чему лишь после того, как всадники на кейласах, долетев до отругов Туманных гор, замечают странное движение перед имперским отрядом. Опережая его меньше, чем на сутки, к северу что-то убегает. Что-то, что перемещается под землей, а потому определить наверняка, что это, просто невозможно. Некая сила или некое создание вспучивает землю. То пропадает, то появляется близко к поверхности, оставляя за собой широкие борозды изломанной каменистой почвы, и двигается вдоль горного кряжа строго на север. Имперцы преследуют это нечто. Поэтому, рассчитав скорость этого беглеца перед выходом из Айшадзул и сопоставив ее с перемещениями вражеского полка, я прикидываю, где все мы можем встретиться, и отправляюсь прямиком в это место. Им оказывается небольшое, давно оставленное людьми поселение при заброшенной шахте, где когда-то добывали Этерниум. Передо мной и моим войском вздымаются величественные горные пики, увенчанные снежными шапками, не тающими даже самым жарким летом. У их подножия полуразрушенный, местами сгнивший частокол, огораживающий некогда богатый шахтерский городок. Занесенные бурой пылью улицы, потрескавшиеся стены зданий и осыпавшиеся башни колокольни прямо говорят о том, что здесь никого не было несколько десятков лет. До сегодняшнего дня. 4000 имперцев даже не успевают разбить лагерь вокруг безымянного поселения. Они только-только приближаются к нему, когда мое войско выходит из-за густого леса и окружает, прижимает незваных гостей к останкам заброшенного города. Надо сказать, что имперские ряды не выглядят напуганными или сбитыми с толку. Они не принимают поспешных решений, не бросаются в атаку, не бегут, лишь пытаются выстроить оборону между заброшенным городом и перепаханной чем-то огромным полоской равнины. А я не тороплюсь их атаковать. Успеется. Главное, что меня интересует, кого они преследовали и по какому праву заявились на мои земли. Я отправляю к имперцам 3 посыльных с белыми флагами и предложением встретиться с их командиром. Подождав чуть больше полуколокола, вижу, как переговорщики возвращаются в компании 3 десятка всадников. Хо. Что ж, хорошо. Надеюсь, дело обойдется без крови. Мне совсем не хочется убивать ни в чем не повинных солдат. Для пущего эффекта я пересаживаюсь с коня на кейласа, поданного мне одним из безумных всадников, и отмахиваюсь от предложения предводителя Дайнхамилов, заместителя оставшегося во дворце капитана Кроноса, сопровождать меня. Вместо этого беру с собой 2 десятка малефиков, велев им также пересесть на крылатых чудовищ. Не зря же в последние месяцы заставлял огромную часть личного состава учиться летать на кейласах. И уж тем более не зря руководствуясь старыми записями Ирандера, начал выращивать этих созданий, оставляя их спящими в морозных горных пещерах. Еда на содержание не тратится, но в случае чего летучие войска будут крайне полезны. Я поднимаю крылатое создание в небо. Следуя за вожаком, связанные с ним магическими нитями энергии прочие кейласы тоже взлетают с пронзительным клёкотом. Воздух мощными струями обдувает лицо, а я вновь ловлю тот самый детский восторг от полета, который передался мне от Сейрана во время нашего путешествия в степи. После того полета парнишка привязался к своему летуну, и редкий его день обходился без очередной воздушной вылазки. Я трясу головой, отгоняя посторонние мысли. Заложив вираж и ведя за собой звено кейласов, пролетаю над первыми рядами воинов, вызывая их воодушевленные крики, и улыбаюсь. Они верят в меня, своего повелителя. Верят и гордятся, и готовы пойти за мной хоть в огонь, хоть в воду. Впрочем, этот полет, эта демонстрация больше предназначаются нашим вероятным противникам. Закончив красоваться, я меняю курс и в два счета долетаю до остановившихся парламентеров. Резко снизившись, натягиваю поводья и, взметая клубы пыли, приземляюсь в паре десятков шагов от них. Через несколько мгновений за мной усаживают летунов и малефики, заставляя лошадей имперцев нервно ржать и переступать с ноги на ногу. Похлопав своего кейласа по шее и выслушав его одобрительный клёкот, я достаю из седельной сумки кусок мяса, даю его зверюге и лишь затем направляюсь в сторону ожидающих меня людей. За мной, чеканя шаг и выстроившись полукругом, идут закутанные в балахоны малефики. Должно быть, у нас весьма зловещий вид. Когда я выхожу из облака пыли, поднятого крыльями наших животных, могу, наконец, разглядеть парламентеров. Это 20 закованных в стальную броню воинов и десятка магов, удерживающих вокруг себя и своих товарищей сияющие ореолы щитов. Но главное, что привлекает внимание, фигура человека, выехавшего на огромном белоснежном, хоть и запачканном бурой пылью, жеребце. Мужчина высок, статен, с собранными в хвост черными волосами, тонкими чертами лица и высокомерным, если не сказать презрительным, выражением лица. Наткнувшись на его взгляд, я не сбиваю шага, хотя внутри все неожиданно ёкает. «Вот уж не ожидал, что встречу тебя здесь, брат», — произношу совершенно спокойным голосом. «Брат!» — выплевывает Норман, высокомерно задрав подбородок. «Даже не знаю, стоит ли мне так тебя называть, владыка Хелгар». Последние слова он произносит с изрядной долей презрения. «Это как тебе будет удобно», — пожимаю плечами. «Поговорим наедине перед тем, как обсуждать ваше присутствие на моих землях. Уверяю, тебе ничего не грозит». Он презрительно фыркает, но все же оборачивается к своим людям. «Ракот, отведи людей на 50... Нет, на 100 шагов назад». «Ну, ваша милость, вам выполнять!» Я только хмыкаю жесткости брата. Он изменился за то время, пока мы не виделись. Стал куда увереннее в себе, да и то, что ему доверили несколько тысяч, уже говорит о многом. «Гойц», — поворачиваюсь к ближайшему чернокнижнику, — «отведите летунов на 100 шагов назад. Я хочу поговорить с господином Слейтом с глаза на глаз». Одноглазый малефик с жесткой щетиной молча кивает и делает жест оставшимся колдунам. Они берут под усцы кейласов и отходят без пререканий. Норман слезает с коня и подходит ближе. «Хорошо ты их выдрессировал», — цедя слова, произносит он. «И как это у тебя получилось? Темная магия?» «Нет, я просто вытянул их из того ужаса, в котором они жили сотни лет», — отвечаю я. «И продолжаю это делать. Если ты командуешь несколькими тысячами, то наверняка знаком хоть с какими-то отчетами ваших послов и должен об этом знать». «Ну да, ну да». Недоверчиво усмехается брат. «Но, честно говоря, я думаю, что все дело в темном артефакте». Он кивает на мою руку, закованную в часть кристаллического доспеха, но я только пожимаю плечами. «Это всего лишь инструмент. Как отец, как мама, как Роб, тоже командует войсками». При этих словах взгляд Нормана становится злым и колючим. «А что же твоя ручная золотоволосая крыска не расскажет?» «Если ты об Изабель, то месяц назад она упоминала, что у вас все в порядке». «Вот как!» — сквозь зубы протягивает брат. «Неудивительно, что эта сука тебе солгала. Раз тебе так интересно, мама умерла». «Что?» Внутри меня будто лопается струна. Еще одна, которая связывала меня, того прежнего, с миром, который еще не разбился после той злополучной охоты, Верлиона и заклинания Керца. Глаза щиплет, но я сдерживаю слезы. Негоже правителю королевства рыдать на переговорах. Как? Как это случилось? «Из-за тебя, ублюдок!» — шипит Норман, приближаясь на шаг. «Он не боится меня. Не боится столкновения с моим войском и возможных последствий. Он испытывает ко мне искреннюю ненависть. Она заболела, когда узнала, что ты погиб в Верлионе. Страдала несколько месяцев. Убивалась по тебе, и никто из целителей не мог ничего с этим поделать. Все только руками разводили. Но отец не рассказал ей о своих догадках насчет того, что ты жив, и она смирилась. Пошла на поправку, а потом...» Его горло перехватывает кашель. То ли от боли, то ли от пыли, витающей вокруг нас. Несколько раз глубоко вдохнув, Норман зло смотрит на меня и продолжает. «А потом вдруг выяснилось, что ты жив, и более того, стал правителем темных. Она была убита горем. Потом были допросы, после которых она вовсе перестала разговаривать с людьми. Целый год мама чахла и засыхала, и месяц назад слегла окончательно. А через несколько дней умерла. Мы похоронили ее в фамильном склепе». «Мне жаль». «Да ну!» — взрывается Норман. «Правда?» «Можешь мне не верить». Голос, которым я произношу эти слова, сухой и надломленный. «Но я каждый месяц просил Изабель узнавать о вашей судьбе. И искренне думал, что все хорошо. Не понимаю, почему мне не сообщили об этом». «Да, наверное, потому что не хотели, чтобы ты слетел с катушек и совершил какую-нибудь глупость. Как тогда, когда напал на императора?» «Это он на меня напал! Я предлагал мир!» — мигом скалюсь я. Обвинения Нормана беспочвены и начинают меня раздражать. «Спроси отца! Он там был!» «И ты чуть не убил его!» «Я не хотел! Я вообще не хотел всего этого!» Мы смотрим друг на друга налитыми кровью глазами и тяжело дышим, но в себя я прихожу первым. «Так, брат, ты мне не брат!» «Пусть так». Я чеканю слова. «Тогда и спрашивать с тебя буду не как с брата, а как с командира полка, нарушившего границы. Какого храша вы делаете на моих землях? Вы нарушили мои договоренности с Айтором. Так изволь объясниться, если не желаешь последствий». «И что ты сделаешь? Убьешь меня?» — скалится брат. «Нет», — отвечаю с ледяным спокойствием, хотя в душе хочется вмазать Норману со всей силы. «Но поверь, тебе, твоим командирам и всему магическому составу не понравится в темницах Теразора. А я отправлю туда вас куда как быстро. Даже нападать не придется. Ты знаешь, о чем я, братец. Про порталы тебе тоже наверняка рассказали. Ты ведь не дурак. Не станешь бросаться в полоумную атаку, в которой погибнут все твои люди, когда у меня наготове 12 000 подкреплений. Да и не затем ты здесь. Наверняка не затем. Так что переставай корчить из себя идиота и начни говорить спокойно, как и подобает имперскому командиру». После моей пламенной речи брат некоторое время стоит передо мной в своих сияющих доспехах, тяжело дыша и то сжимая, то разжимая кулаки в латных рукавицах, но в конце концов понимает, что я не шучу, а в открытом противостоянии у него нет и шанса выжить. Так что он зло сплевывает на землю и странно смотрит на меня. «Что, хочешь, чтобы я вслух это произнес? Ладно, как пожелаешь. Это поисковая операция». «Это я и без тебя уже понял». Я кривлю губы в усмешке. «Моя разведка доложила, что вы что-то преследуете. Что-то, что перемещается под землей. Что это?» «Может, ты и сам прекратишь разыгрывать дурака?» «В каком смысле? Не понимаю я». «Ты прекрасно знаешь, что мы преследуем твою тварь!» Эти слова выбивают меня из колеи. Я совершенно не понимаю, о чем говорит Норман. «Поясни». «Та здоровенная мразь, что напала на шахту с нашей стороны Туманных гор. Эфирный монстр, которого направил ты. У нее те же вибрации, что и у двоих порталов», — выдает брат. «Думал, мы этого не заметим? Думал, сможешь из-под тишка наносить удары по нашим землям, а никто не поймет, что это ты?» «Что ты такое несешь?» — искренне удивляюсь я. «Никаких тварей я к вам не посылал. Ты меня вообще слышишь? Я делаю все, чтобы войны больше не было. Зачем мне отправлять к вам какого-то монстра, которого к тому же можно связать со мной?» «Что? Неужели будешь говорить, что тебя подставили?» — кривит губы в презрительной усмешке Норман. «Нет, разумеется. В голове крутятся шестеренки, и я быстро догадываюсь, в чем дело. Вот только думаю, что дело не во мне, а в вас». «Хо-хо-хо!» — брат заливисто смеется. «Отличная шутка, Хэл! Просто отличная! В твоем королевстве!» Он буквально выплевывает это слово. «Ты так же все решаешь? Перекладываешь с больной головы на здоровую?» «Ты, братец, видимо, не владеешь всей полнотой информации», — осаживаю я его. «Иначе бы знал, что твари, о которых ты говоришь, появляются по всему материку. В урочищах степняков далеко на юго-восток отсюда, или на Дальнем Севере, в морозных столбах и Марнийских горах. И вот забавное совпадение. Появляться они начали после того, как Империя начала активно использовать эфир, как вы его называете. Сначала в том городке на севере, на окраине Сартаэльского леса, потом у Ранхальда». «Бред!» — бросает Норман. «Кто в это поверит?» «Любой, у кого есть мозги и доступ к знаниям наших предков. Я думаю, что взрывы больших объемов эфира как-то влияют на мир. Отзываются в других местах, где есть залежи этого кристалла, и там появляются такие твари. Их никто не направляет. Они порождение дикой магии». «Император ни за что не поверит в эти сказки. У тебя нет доказательств. А у нас есть энергетическая связь твари и твоих порталов. И учитывая, что эта тварь не одна, а в Рунных горах 3 месяца назад появилась точно такая же, с точно таким же следом от портала...» «Это только подтверждает мои слова». «Да император и сам сбежал от Айшадзул через портал, если ты вдруг не знал», — смеюсь я. «Неужели ты не находишь странным, что в землях Империи твари начали появляться аккурат после того, как вы резко увеличили объемы добычи эфира? Готов поставить руку на отсечение. В шахте на той стороне Туманных гор, на которую напал этот монстр, добывали магический кристалл. Так ведь?» Норман прикусывает язык на полуслове, и я понимаю, что попал в точку. «Не смотри на меня так, Норм. Ты ведь и о беглецах наверняка знаешь. Они рассказали мне много интересного о том, как у вас в Империи обстоят дела и как теперь готовят магов». «Тебя наша внутренняя политика не касается». «Пока она остается внутренней», — рявкаю я. «Но ты здесь. 4000 твоих воинов здесь. Сколько среди них колдунов, которые жрут эфир, а? Может, ты и сам его используешь? Какого храша мне не направили ноту протеста, требования? Или что там вы пишете, когда выражаете недовольство?» «Чтоб ты ими подтерся!» «Зачем вы преследовали эту тварь?» Глубоко вдохнув, спрашиваю я. Норман с самого детства имеет идиотское свойство выводить меня, но сейчас нужно держать себя в руках. «Тебя? Меня это еще как касается, братец! Говори!» Я вкладываю в голос немного магии. Символ арказ, подчинение. Слабый, но если влить в него порядочной энергии, неожиданно можно надавить на собеседника. «Нам нужно тело этой твари. Нужны железные доказательства, что это ты ее направил. Одной связи с порталами мало». Я ему не верю. То, что он говорит, — глупость. Императору незачем выискивать дополнительные доказательства моих якобы существующих провокаций. Тот же Норман и так верит в то, что сейчас говорит. Но это бред. Полный бред. Скорее, тут дело в другом. Возможно, Айтеру нужна туша твари. Я холодею, подумав об этом. Возможно, он хочет вывести эксперименты с Этерниумом на новый уровень и научиться создавать таких монстров. О боги, надеюсь, что нет. «Что это за тварь?» — спрашиваю я. «Как выглядит? Что умеет? Какие у нее размеры?» Ответить Норман не успевает. Его прерывает гулкий звук, донесшийся от гор. Земля под ногами слегка дрогнула, и звук повторяется. Мы с братом синхронно поворачиваемся к заброшенному поселению как раз в тот момент, когда одна из башен старой церкви рассыпается, исчезая клубами пыли. «Что за...» — произношу я, но подсознательно уже знаю ответ. «Бах!» С грохотом разлетаются остатки чистокола, вспучивая плотную скалистую почву, расшвыривая ее, что-то огромное движется в нашу сторону. Норман завороженно смотрит на перекатывающуюся массу земли, на то, как начинает копошиться его небольшое войско, на то, как нечто стремительно перемещающееся под землей проносится сквозь ряды воинов, разбрасывая их, погребая под движущейся толщей камней и стремительно приближается к нам.